скорости постригут. Навсегда. А как гетман заслал ее туда, да сам Чигири не остался... Ой, так мы уже все думали, что он решился ума. Тут гонец за гонцом от вашего войска летят, а гетман как будто и понимать слова людские перестал. Ох, вздохнул Кочубей. Уже именно нечистый прислал ему этот лыст. Когда бы не он, на другой бы день все уже покончено было. А теперь так все скрутилось, что если гетман дня за два не приедет к войску, погибнет все. И Кочубей начал рассказывать Сане о том опасном положении, в котором находилось в эту минуту казацкое войско. Но вот у дверей их светлицы раздались поспешные шаги. Вслед за тем двери распахнулись, и на пороге показалась Марианна. При виде этой незнакомой девушки в латах и в блестящем шлеме, Саня невольно поднялась с места, да так и замерла от изумления. Кочубей также поднялся и с тревогой остановил свой взор на Марианне. Лицо ее не предвещало ничего хорошего. Марианна была бледна, вокруг губ ее лежала глубокая складка. Глаза мрачно глядели из-под нахмуренных бровей. «Где Мазепа?» — произнесла она отрывистым глухим тоном. Кочубей слегка смутился. «Он, панна Полковникова, заехал по дороге в степь. Там на хутор его нареченной татари наскакали». И Кочубей передал Марианне о той тревоге и страданиях, которые охватили Мазепу при известии о набеге татар. Но Марианну рассказы о страданиях Мазепы тронул мало. «Ха!» — перебила она с презрительной улыбкой Кочубея. «Пан генеральный писарь поспешил на хутор к нареченной, как гетман в Чигирин к молжонке. А войску от того большой прибуток». Марианна разразилась злобным смехом и вдруг, оборвавши круто свой иронический тон, прибавила сурово. «Где гетман?» «Панна здесь, да душа его витает где-то не с нами». «Где бы она ни была, мои слова вызовут ее», произнесла твердо Марианна, и при этом лицо ее приняло такое мрачное выражение, что Кочубей воскликнул невольно. «Плохие вести?» «Худших не будет». «Пойдем, панна», — произнес встревоженный Кочубей. «Пойдем, мы заставим его выслушать нас». Когда Кочубей ввел Марианну к гетману, она едва узнала его. В высоком кресле сидел худой, осунувшийся старик. Его запавшие глаза глядели мрачно и сурово. В темных волосах блестели серебряные нити. «Ясновельможный гетман», — обратилась к нему громко Марианна, — «плохие вести». Дорошенко как будто очнулся при этих словах. «Что?» — произнес он, подымая голову. «Разбито войско?» «С Москвою заключили мир». «Мир? Мир? Но кто же смел? Многогрешный. Без моей сгоды?» «Вся старшина избрала его гетманом». Как безумный вскочил Дорошенко с места. «Его гетманом? Не может быть! Ты шутишь! Ты смеешься? Но я за жарт такой не поблагодарю!» Порыв Дорошенко не испугал Марианну. «Ясновельможный гетман», — произнесла она твердо, — «мы слали к твоей милости гонца за гонцом. Ты не ехал, а старшина вся взбунтовалась. Не захотели воевать с Москвою. Учинили мир и выбрали гетманом Демьяна Многогрешного. Боярин уже утвердил его». «Изверги, звери, предатели, что сделали вы?» — вскрикнул дико Дорошенко и, ухватившись руками за голову, повалился на кресло. Безумное горе гетмана тронуло Марианну. Жесткие, холодные слова застыли у ней на устах. Несколько минут в комнате царило тяжелое, ужасное молчание. Вдруг двери медленно растворились,